Глава 9. Резкий запах мокрой шерсти. Вот чем запомнилась Курту Валандеру та поездка по ночным улицам Риги. Он съежился на заднем сиденье, и прежде чем глаза успели привыкнуть к темноте, чья-то незнакомая рука натянула ему на глаза капюшон. Он пах шерстью. И Валандер почувствовал, как на лбу постепенно выступил пот, кожа под капюшоном стала чесаться, но страх и острое чувство, что он совершает какую-то ужасную ошибку, исчезло в тот момент, когда он сел на заднее сиденье. Голос того, чьи руки надели капюшон ему на голову, звучал успокаивающе. «Мы не террористы, нам просто приходится соблюдать осторожность». Комиссар узнал этот голос, именно он спрашивал по телефону господина Эккерса, а затем извинялся, что попал не в тот номер. Этот спокойный голос звучал очень уверенно, и Валандер подумал о том, что в хаосе разваливающихся государств Восточной Европы людям, вероятно, приходится учиться убедительно утверждать, что ничего страшного не происходит, даже когда на самом деле это совсем не так. Машина оказалась неудобной, судя по звуку мотора, советская, возможно, «Лада». Сколько еще людей находилось в салоне, он точно определить не мог, но как минимум двое, потому что перед ним за рулем был то и дело покашливающий шофер, а рядом с шофером сидел человек, обладатель спокойного голоса. Валандер время от времени ощущал поток холодного воздуха, это впереди опускалось окно, чтобы выпустить сигаретный дым. На короткое мгновение ему показалось, что он чувствует в салоне слабый запах духов, тех самых, которыми пользовалась Байба Липа, но вскоре он понял, что это лишь его воображение, или, возможно, желание. Скорость машины определить было невозможно. Но внезапно дорожное покрытие изменилось, и комиссар понял, что они выехали из города. Машина то и дело тормозила, сворачивала куда-то, возможно, они проехали транспортную развязку. Валандер пытался засечь время, но вскоре сбился. Наконец машина повернула еще раз, после чего стала подпрыгивать и трястись, словно они ехали по бездорожью. Шофер выключил двигатель, дверца открылась, и шведскому полицейскому помогли выйти из машины. Было холодно. Валандеру показалось, что он чувствует запах хвои. Тут кто-то взял его за руку, чтобы он не споткнулся, его повели вверх по лестнице, скрипнула дверь на железных петлях, он вошел в теплую комнату, в нос ударил запах керосина, и тут с головы неожиданно сняли капюшон. Он вздрогнул от того, что снова мог видеть, потрясенный казалось еще больше, чем когда на него тот надевали. Комната была вытянутой, с бревенчатыми стенами, и сначала Валандер подумал, что оказался в каком-то охотничьем домике, над камином висела оленья голова. Вся мебель в комнате была сделана из какого-то светлого дерева, а единственным освещением служили две керосиновые лампы. Человек с успокаивающим голосом заговорил снова. Лицо у него оказалось совсем другим, чем представлял себе Валандер. Человек был низкого роста и такой невероятно худой, словно пережил тяжкие испытания или сам решил обречь себя на голодную смерть. Лицо его было бледным, очки в роговой оправе казались непомерно большими и тяжелыми для его скул. Валандер подумал, что ему, может быть, от 25 до 50 лет. Человек улыбнулся, указал на стул, и комиссар сел. «Садитесь, пожалуйста», — произнес он своим мягким голосом. Из темноты бесшумно появился другой человек с термосом и чашками, видимо, шофер. Он был плечист, выглядел старше и редко улыбался. Валандеру предложили чашку чая. Два человека сели по другую сторону стола, и шофер осторожно подкрутил фитиль керосиновой лампы с белым фарфоровым основанием, стоящий на столе. Комиссар уловил едва слышный звук. Он шел из темноты, за пределами пятна света вокруг лампы. Значит, в доме есть кто-то еще. Кто-то ждет в другой комнате, тот, кто приготовил чай. «Кроме чая нам нечего больше предложить», — сказал человек с мягким голосом. «Но ведь вы поужинали до того, как мы забрали вас, господин Валандер. Мы не задержим вас долго». Что-то в этих словах насторожило Валандера. Пока он был господином Эккерсом, ему казалось, что все происходящее не касается его лично. Но теперь он снова стал господином Валандером и понял, что эти люди наблюдали за ним сквозь невидимую замочную скважину, они видели, как он ужинал, и допустили лишь небольшую оплошность, позвонив чуть раньше, чем он успел отпереть дверь своего номера. «У меня есть все основания не доверять вам», — сказал Валандер. «Я не знаю, кто вы. Где Байба Липа, вдова майора?» «Простите мою неучтивость, моя фамилия Упитис. Вы можете быть совершенно спокойны. Когда наш разговор закончится, вы вернетесь в гостиницу, я это гарантирую. Он такой же Упитис, — подумал Валандер, — как я, господин Экерс. Ну, как бы его ни звали, это что-то новенькое. Гарантии незнакомых людей недорого стоят, — сказал он. Вы увезли меня, надев на голову капюшон. Я согласился встретиться с госпожой Липой на ее условиях, потому что был знаком с ее мужем. Я полагал, что она расскажет что-то, что поможет следствию пролить свет на обстоятельства смерти майора Липы. А кто вы, мне неизвестно. Поэтому у меня есть все основания вам не доверять. Человек, назвавший себя Упитисом, задумчиво кивнул и согласился. Я понимаю вас. Но только не думайте, что мы соблюдаем осторожность безо всякой причины. К сожалению, это совершенно необходимо. Госпожа Липа не смогла сегодня прийти к нам, но я буду говорить от ее имени. А как я могу быть в этом уверен? Что на самом деле вам от меня нужно? — спросил Валандер. Нам нужна ваша помощь. А зачем вам понадобилось называть меня вымышленным именем? Почему вы тайком привезли меня сюда? Как я уже сказал, к сожалению, это необходимо. Вы в Латвии совсем недавно, господин Валандер. Вы еще поймете нас. Чем я могу вам помочь? Он снова уловил едва слышный звук из темноты, окружавшей слабый свет керосиновой лампы. «Байба Липа», — подумал он. «Она не хочет показываться, но она здесь, рядом со мной». «Потерпите несколько минут», — продолжил Упитис. «Для начала я объясню, что на самом деле сейчас представляет собой Латвия». «А это действительно необходимо. Латвия — такая же страна, как и все другие. Хотя я допускаю, что не знаю цветов вашего флага. Я полагаю, без объяснения не обойтись. Когда вы сказали, что наша страна такая же, как другие, я понял, что хотите вы или нет, но мы должны разъяснить вам некоторые вещи». Валандер отпил тепловатого чаю, пытаясь разглядеть, что скрывается в темноте. Краем глаза он вроде бы заметил слабую полоску света, словно от неплотно прикрытой двери. Шофер грел руки чашкой с чаем, его глаза были закрыты, и Валандер понял, что разговаривать предстоит лишь с человеком, назвавшимся Упитисом. «Кто вы?» — спросил комиссар. «Позвольте мне узнать хотя бы это». «Мы латыши», — ответил Упитис. «Мы родились в этой растерзанной стране в очень несчастливое время. Наши пути пересеклись, и мы поняли, что должны объединиться для дела, которое необходимо сделать». А майор Липа начал было Валандер, но не закончил вопроса. «Позвольте мне начать с самого начала», — сказал Упитис. «Вы должны понять, что наша страна находится на грани окончательного распада. Так же, как в двух других прибалтийских республиках, а также остальных республиках, являющихся провинциями СССР, люди пытаются восстановить свободу, утраченную после Второй мировой войны. Но свобода рождается в хаосе, господин Валандер, и в его тьме ее поджидают ужасные чудовища. Считать, что человек может просто быть за или против свободы — страшное заблуждение. Свобода многолика. Большую часть русских, переселившихся сюда, чтобы смешаться с латышским народом и со временем довести его до полного исчезновения, беспокоит не только то, что их присутствие кому-то не нравится, они боятся потерять свои привилегии. История еще не знает случаев, когда люди по собственной воле отказывались от своих привилегий. Поэтому в ответ они берутся за оружие и делают это втайне. И поэтому может повториться то, что случилось осенью, когда советские войска взяли страну под контроль и ввели чрезвычайное положение. Вера в то, что весь народ сможет без жертв перейти от жестокой диктатуры к тому, что называется демократией, — это еще одно заблуждение. Для нас свобода заманчива, как красивая девушка, перед которой нельзя устоять. Для других же свобода — это угроза, с которой нужно бороться всеми способами. Упитис умолк, будто в его словах заключалось некое откровение, которое потрясло и его самого. «Угроза», — повторил Валандер. «Это может вылиться в гражданскую войну», — сказал Упитис. «Дискуссии о политике могут смениться тем, что люди, мечтающие о мести, дадут выход своей ненависти. Стремление к свободе может превратиться в кошмар, предсказать который невозможно. Чудовища затаились неподалеку, в ночи кто-то точит ножи. Предвидеть, чем все закончится, так же трудно, как и представить себе будущее». «Дело, которое необходимо сделать». Валандер пытался вникнуть в истинный смысл слов Упитиса, хотя заранее знал, что это бесполезно. Пока ему так и не удалось понять того, что происходит в Восточной Европе. В его мире политика никогда не вмешивалась в дела полиции. Он привык ходить на выборы, голосовать, не слишком задумываясь о кандидатах и не вникая в тонкости политической борьбы. Социальные перемены, непосредственно не касавшиеся его жизни, комиссара волновали мало. «Преследовать чудовищ — это вряд ли задача полиции», — с сомнением произнес он, словно оправдываясь за собственную неосведомленность. «Я расследую реальные преступления, совершаемые реальными преступниками. Я согласился стать господином Экерсом, потому что полагал, что Байба Лиепа хочет встретиться со мной без посторонних. Латышская милиция попросила меня помочь поймать убийц майора. В первую очередь выяснить, существует ли какая-то связь между его смертью и теми двумя латышами, которые были найдены мертвыми в Швеции на прибитом к берегу спасательном плоту. А теперь вдруг вы просите меня о помощи? Вам следовало бы сказать об этом прямо, без долгих отступлений, о проблемах общества, которые я, к сожалению, не в силах понять». — Вы правы, — согласился Упитис. — Я полагаю, что мы должны помочь друг другу. Валандер задумался, как перевести на английский слово «загадка», но так и не вспомнил. — Для меня это слишком непонятно, — вместо этого сказал он. — Скажите прямо, что вы от меня хотите? Не стоит ходить вокруг да около. Упитис протянул руку за блокнотом, который лежал в тени позади керосиновой лампы. Из кармана потертого пиджака он вытащил ручку. «Майор Лиепа приезжал к вам в Швецию», — сказал он. «К шведскому берегу прибило плот с трупами двух граждан Латвии. Вы работали вместе над этим делом?» «Да, майор Лиепа был очень способным следователем». «Но ведь он провел в Швеции всего несколько дней?» «Да». «Как же вам удалось определить за столь короткое время, что майор был знатоком своего дела?» «Опыт и серьезный подход видны практически сразу». Вопросы были, казалось, невинными, но Валандер сразу понял намерение человека по фамилии Упитис. Он словно плел невидимую сеть. Он работал как опытный следователь. С самого начала он преследовал определенную цель. Вопросы только выглядели невинными. «Возможно, он работает в милиции», — предположил Валандер. «Возможно, там в тени скрывается вовсе не Байба Лиепа. Возможно, полковник Путнис или Мурниерс». «Значит, вы высоко оцениваете работу майора Лиепы?» — спросил Упитис. — Конечно. Разве я не сказал? — А если отбросить его опыт и талант как следователя? — А как можно это отбросить? — Ну, какое впечатление он произвел на вас как человек? — Такое же, как и следователь. Он показался мне спокойным, основательным. Он обладал большим терпением, знаниями, интеллектом. — Майор Лиепа отзывался о вас также, господин Валандер, что вы очень толковый полицейский. Где-то в подсознании комиссара зазвенел тревожный сигнал. Смутное ощущение подсказывало, что сейчас Упитис коснулся главной темы. В то же время он почувствовал, что-то здесь не так. Майор Лиепа успел провести на родине всего несколько часов, прежде чем его убили, а Упитис, сидящий напротив него, в курсе всех подробностей его командировки в Швецию. Такие сведения мог передать ему либо сам майор, либо его жена. «Это очень лестно для меня», — ответил Валандер. «Мне приятно, что майор высоко оценил то, что я делаю». «Во время пребывания майора в Швеции у вас было много дел?» «Расследование убийства всегда требует интенсивной работы». «Значит, у вас не было времени пообщаться?» «Что вы имеете в виду?» «Ну, пообщаться, расслабиться, посмеяться, попеть. Я слышал, шведы любят петь. Мы с майором никогда не пели дуэтом, если вы это имеете в виду». Однажды вечером я пригласил его домой. Это все. Мы пили виски и слушали музыку. В тот вечер была снежная буря, затем он вернулся к себе в гостиницу. Майор Лиепа очень любил музыку, но у него слишком редко выпадало свободное время, чтобы ходить на концерты. Тревожный сигнал зазвенел сильнее. Что он, черт возьми, хочет узнать от меня? Кто он, этот Упитис, и где Байба Лиепа? Могу я поинтересоваться, какую музыку вы слушали? Оперную. Мария Каллас, точно не помню, кажется, Турандот. Не знаю такой оперы. Это одна из самых красивых опер Пуччини. И вы пили виски? Да. А за окном бушевала метель? Да. Он подошел к самому главному, взволнованно подумал Валандер. Он хочет, чтобы я проговорился о чем-то, но о чем? Какой сорт виски вы пили? Кажется, Джим Бин. Майор Лиепа не пил много, но время от времени позволял себе пропустить стаканчик, заметил Упитис. Вот как? Он был во всех отношениях осторожным человеком. Думаю, я опьянел больше, чем майор Лейп. Вы это хотели узнать? И все же вы полагаете, что хорошо помните тот вечер? Мы слушали музыку, потихоньку пили виски, разговаривали, молчали. А почему я не должен помнить этого? Наверное, вы пытались говорить о тех трупах, которые были найдены на плоту? Нет, насколько я помню. В основном говорил майор Лейпа. Он рассказывал о Латвии. Кстати, именно в тот вечер я узнал, что он женат. Тут Валандер почувствовал, будто в комнате что-то изменилось. Упитис смотрел на него испытующим взглядом, а шофер на стуле почти незаметно сменил позу. Валандер доверял своей интуиции и понял, сейчас они подошли к тому, к чему Упитис подводил разговор все время. Но что это было? Перед внутренним взором комиссар видел майора, сидящего на диване, придерживая на колени стакан, из колонок на книжной полке доносилась музыка. Но должно быть что-то еще, то, что заставило их выдумать таинственного шведского следователя по имени господин Экерс. Перед отъездом вы подарили майору Лейпе книгу? Я купил книгу с видами Скона. Наверное, это не слишком оригинально, но я не придумал ничего лучше. Майору понравился ваш подарок. Откуда вы знаете? Это сказала его жена. Мы снова удалились от темы, — отметил Валандер. Эти вопросы нужны только для того, чтобы увести разговор от главного. А раньше вам приходилось работать со следователем из Восточной Европы? Как-то к нам приезжал польский специалист, и все. Упитис отодвинул от себя блокнот. За время разговора он не сделал в нем ни единой пометки. Но Валандер был уверен, что Упитис узнал у него то, что хотел. Но что? Я сказал что-то важное, а что и сам не понял. Валандер глотнул совершенно остывшего чая. «Теперь моя очередь», — подумал он. «Теперь я должен повернуть разговор туда, куда нужно мне». «За что убили майора?» — спросил он. «Майор Лейпа был обеспокоен положением в стране». Поколебавшись, ответил Упитис. «Мы часто говорили об этом и о том, что нужно сделать. Именно поэтому его убили». «А за что еще было его убивать?» Это не ответ, это новый вопрос. Боюсь, это и есть правда. У кого могли быть причины убить майора? Вспомните, о чем я говорил раньше. О людях, которые боятся свободы и которые берутся за оружие. Упитис медленно кивнул. Валандер стал анализировать дальше, вспоминать все, что он услышал. «Если я правильно понял, вы представляете некую организацию», — сказал он. «Скорее, слабо организованное сообщество единомышленников», — поправил Упитис. «Организацию слишком легко выследить и уничтожить». «Чего же вы хотите?» Упитис, казалось, колебался. Валандер ждал. «Мы свободные люди, господин Валандер, которые живут в несвободной стране. Мы свободны в том смысле, что имеем возможность анализировать то, что происходит вокруг нас в Латвии. Наверное, следует добавить, что мы в большинстве своем интеллигенты, журналисты, ученые, поэты. Возможно, мы составим ядро того, чему суждено стать политическим движением, которое спасет нашу страну от краха. Если разразится хаос, если советская власть введет свои войска, если не удастся избежать гражданской войны. Майор Лейпа был одним из вас? Да. Он был вашим руководителем? У нас нет руководителя, господин Валандер. Но майор был весомой фигурой. Занимая свою должность, он имел значительное влияние. Мы думаем, его предали. Предали? Милиция в этой стране целиком находится в руках оккупантов. Майор Лейпа был исключением. Он вел со своими коллегами двойную игру и подвергался большому риску. Валандер задумался. Он вспомнил слова, сказанные одним из полковников: «Мы умеем следить друг за другом». «Вы имеете в виду, что за убийством стоит кто-то, имеющий отношение к милиции?» «Точно мы, конечно, не знаем, но подозреваем, что все могло произойти именно так, и не видим этому реальной альтернативы». «Кто же это мог быть?» «Мы надеемся, что вы поможете нам это выяснить». Валандер сразу понял, вот оно. Он вспомнил об оставляющем большие сомнения протоколе осмотра того места, где было найдено тело майора, о том, что с самого приезда в Ригу за ним следят. Ему отчетливо представилась целая система ложных маневров, связанных между собой. «Кто-то из полковников?» — спросил он. «Путнис или Мурнирс?» Упичес ответил, не задумываясь. Впоследствии Валандеру даже показалось, что в его голосе послышалось некое торжество. «Мы подозреваем полковника Мурнирса». «Почему?» «У нас есть свои причины». «Что это за причины?» «Полковник Мурнирс зарекомендовал себя как человек, лояльный советской власти». «Разве он русский?» — удивился Валандер. «Мурнирс приехал сюда во время войны. Его отец служил в Красной армии. В 1957 году он начал работать в МВД. В то время он был очень молод. Молод и подавал большие надежды». «Значит, он мог убить одного из своих подчиненных?» «Другого объяснения нет. Но мы не знаем, сам ли Мурнирс сделал это. Убийцей мог быть кто-то другой». «Но почему майора убили именно в тот вечер, когда он вернулся из Швеции?» «Майор Лиепа не любил много говорить», — с резкостью в голосе сказал Упитис. «Он никогда не болтал понапрасну. Это то, чему приходится учиться, живя в этой стране. Хотя я был одним из его близких друзей, он сказал мне не больше того, что было необходимо. В нашей стране учишься не отягощать друзей излишними откровениями». Но в его словах проскользнуло, что он напал на чей-то след. «На чей? Мы не знаем». «Но ведь вы должны хоть что-нибудь знать». Упитис покачал головой. На его лице вдруг появилась сильная усталость. Шофер нервно ерзал на стуле. «А почему вы решили, что можете на меня положиться?» «Мы не знаем, но нам приходится рисковать. Мы полагаем, что полицейский из Швеции не хочет оказаться слишком глубоко замешанным в том ужасном хаосе, который творится в нашей стране». «Они правы», — согласился Валандер. «Мне не нравится весь этот маскарад. Я не хочу, чтобы меня возили по ночам в незнакомый охотничий домик. Больше всего сейчас я хотел бы вернуться домой. Я должен встретиться с Байбой Липой». Упитис кивнул. «Мы позвоним вам в номер и спросим господина Эккерса», — сказал он. «Возможно, завтра». «Я могу попросить, чтобы ее вызвали на допрос». Упитис покачал головой. «Слишком многие будут слышать ваш разговор», — ответил он. «Мы организуем вам встречу». Разговор прервался. Казалось, Упитис глубоко погрузился в свои мысли. Валандер посмотрел в темноту. Слабая полоска света исчезла. «Вы узнали то, что хотели?» — спросил он. Упитис улыбнулся, но не ответил. «В тот вечер, когда майор Лиепа был в моем доме, пил виски и слушал турандот, он не сказал ничего, что могло бы пролить свет на его убийство. Это вы могли бы спросить у меня напрямую». «В нашей стране не приходится искать коротких путей», — ответил Упитис. «Зачастую путь в обход, единственный доступный и верный». Он отодвинул свой блокнот и поднялся. Шофер вскочил со стула. «Я бы не хотел, чтобы на обратном пути мне снова надевали этот капюшон», — сказал Валандер. «Он колется». «Хорошо», — ответил Упитис, — «но вы должны понимать, что соблюдение мер предосторожности также и в ваших интересах». Когда они возвращались в Ригу, светила луна, было холодно. Валандер смотрел через окно на проносящиеся мимо темные силуэты деревень. Они ехали через пригороды Риги. Бесчисленные темные высотки, слабо освещенные улицы. Он вышел из машины как раз в том месте, где недавно садился в нее. Упитис велел ему войти в гостиницу через служебный вход. Валандер взялся за ручку, дверь оказалась заперта. Он не знал, что ему делать, как вдруг услышал, как кто-то открывает ее изнутри. К своему изумлению он узнал человека, который пару дней назад открывал перед ним дверь ночного клуба. Вслед за ним Валандер поднялся по пожарной лестнице, и когда он вошел в свой номер, часы показывали 3:03. В номере было холодно. Валандер налил виски в стакан, завернулся в плед и сел за письменный стол. Он знал, что, несмотря на сильную усталость, не сможет успокоиться и уснуть, прежде чем не запишет то, что произошло с ним ночью. Ручка была ледяной. Он придвинул к себе сделанные раньше записи, отпил виски и принялся думать. «Вернемся к самому началу», — сказал Брюдберг. «Все неизвестное и неясное пока подождет. Начнем с того, что мы точно знаем». «А что он, собственно, знает?» «Трупы двоих граждан Латвии на спасательном плоту югославского производства прибило к берегу неподалеку от Истада. Это и есть начало, с которым не поспоришь. Майор рижской милиции проводит несколько дней в Истаде, чтобы помочь следствию. Валандер допустил непростительную ошибку, не осмотрев плот должным образом. Затем плот украли». «Кто украл плот?» Майор Липа возвращается в Ригу. Он составляет рапорт для двух полковников по фамилии Путнис и Мурнирс, затем едет домой и показывает жене книгу, подарок шведского следователя Валлендера. О чем Липа разговаривает с женой? Почему она обращается к тому, кто называет себя Упитис, а до того переодевается горничной в гостинице? Зачем Байба выдумала господина Эккерса? Валлендер осушил стакан и налил еще виски. Кончики пальцев побелели от холода, он грел их под пледом. «Ищи связь даже там, где тебе кажется, что ее не может быть», — часто повторял Рюдберг. «Но есть ли тут вообще какая-либо связь?» «Единственный общий знаменатель — это майор Липа. Майор говорил о контрабанде, о наркотиках, полковник Мурнирс о том же самом. Но доказательств нет, одни предположения». Валлендер прочел то, что записал. Он вспомнил, что рассказывал Упитис, майор Липа что-то заподозрил. Но что именно? Кого-то из тех чудовищ, о которых говорил Упитис? Комиссар задумчиво посмотрел на занавески, подрагивавшие от сквозняка. Кто-то предал майора. Мы подозреваем полковника Мурнирса. Возможно ли это? Валлендер вспомнил, как год назад полицейский в Мальме хладнокровно застрелил беженца, который просил политического убежища. Есть ли что-то невозможное в этом мире? Он продолжил свои записи. Трупы на спасательном плоту, наркотики, майор Липа, полковник Мурнирс. Что стоит за этой цепочкой? Что хотел знать Упитис? Полагал ли он, что майор Липа каким-то образом выдал себя, когда сидел у меня дома и слушал Марию Каллас? Он хотел знать, не раскрыл ли майор мне какую-то тайну? Стрелки часов приближались к четверти четвертого. Валлендер почувствовал, что больше сил у него нет. Он отправился в ванную и почистил зубы. Лицо все еще горело от колкой шерсти. Что знает Байба Липа? Что я упустил из виду? Он разделся и нырнул в постель, предварительно поставив будильник на 7 часов. Но сон не приходил. Валлендер взглянул на наручные часы, без четверти 4. Стрелки будильника светились в темноте, без 25:04. Он подбил подушку и закрыл глаза. Вдруг он вздрогнул, снова взглянул на наручные часы, без 9:04. Валлендер протянул руку и зажег лампу, сел в постели. Почему будильник показывает неверное время? Или это врут наручные часы? Почему они показывают разное время? Такого раньше не было. Валлендер взял в руки будильник, подвел стрелки так, чтобы они показывали то же, что и наручные часы, без 6:04. Затем он погасил лампу и закрыл глаза. Когда он был готов вот-вот заснуть, что-то снова встревожило его. Он неподвижно лежал в темноте, уговаривая себя, что все это ему показалось, но в конце концов снова зажег лампу и открутил заднюю крышку будильника. Микрофон оказался размером не больше монетки в 10 эры толщиной 3-4 мм. Он был вставлен между двумя батарейками. Сначала Валлендер подумал, что это катышек пыли или кусочек серой пленки, но, направив свет лампы прямо на будильник и рассмотрев внимательнее, он понял, что это беспроводной микрофон, втиснутый между батарейками. Он долго просидел на кровати с будильником в руках, затем прикрутил заднюю крышку. Около 6 он уснул тревожным сном, так и не выключив лампу.